Глава 31. «Проиграл», — думал Квотермейн. «Эту партию я проиграл. Шахмат». Под умирающим предзакатным солнцем Блик толкал перед собой его инвалидное кресло, будто тачку с корзиной урюка. На глаза наворачивались слезы, и Квотермейн ругал себя за это последними словами. «Господи!» — воскликнул он. «Что же это было?» Блик ответил, что и сам не уверен. С одной стороны, серьезное поражение, но с другой — маленькая победа. «Ты что, издеваешься, маленькая победа?» — рявкнул Квотермейн. «Ладно, ладно», — сказал Блик, — «больше не буду». «Ни с того ни с сего!» — разволновался Квотермейн. «С размаху, мальчишки!» Тут ему пришлось сделать паузу, чтобы справиться с удушьем. «По физиономии!» — продолжил он. «Прямо по физиономии!» Квотермейн касался пальцами губ, точно вытаскивая из себя слова. Он тогда ясно увидел. Из мальчишеских глаз, как из открытой двери, выглядывал он сам. «А я-то при чем?» Блик не отвечал. Он по-прежнему вез Квотермейна через блики и тени. Квотермейн даже не пытался самостоятельно крутить колеса своего инвалидного кресла. Сгорбившись, он неотрывно смотрел туда, где заканчивались проплывающие мимо деревья и белесая река тротуара. «Нет, в самом деле, что стряслось?» «Если ты сам теряешься, — сказал Блик, — то я тем более. Мне казалось, победа обеспечена. Вроде расчет был хитрый, тонкий, с подковыркой, и все напрасно». «Да уж», — согласился Блик. «Не могу понять, все складывалось в мою пользу. Ты сам их вывел вперед, расшевелил. Только и всего, значит, победа за ними». «Пожалуй, хотя они, скорее всего, этого не ведают. Каждый твой ход, в том числе и вынужденный, — начал Блик, — каждый приступ боли, каждое касание смерти, даже смерть — это им на руку. Победа там, где есть движение вперед. В шахматах и то победа никогда не приходит к игроку, который только и делает, что сидит и размышляет над следующим ходом». Следующий квартал они миновали в молчании. Потом Квотермейн заявил. «А все-таки Брейлинг был не в своем уме». «Ты про метроном?» «Да уж», — Блик покачал головой. «Запугал себя до смерти, а то, глядишь, остался бы жив. Он думал, можно стоять на месте и даже пятиться назад. Хотел обмануть жизнь, а что получил? Надгробные речи да торопливые похороны». Они свернули за угол. «Да чего же трудно отпускать?» – вздохнул Квотермейн. «Вот я, например, всю жизнь цепляюсь за то, к чему единожды прикоснулся. Вразуми меня, Блик!» И Блик послушно начал его вразумлять. «Прежде чем научиться отпускать, научись удерживать. Жизнь нельзя брать за горло. Она послушна только легкому касанию. Не переусердствуй. Где-то нужно дать ей волю, а где-то пойти на поводу. Считай, что сидишь в лодке. Заводи себе мотор, да сплавляйся по течению. Но как только услышишь прямо по курсу крепнущий рев водопада, выбрось за борт старый хлам, повяжи лучший галстук, надень выходную шляпу, закури сигару и полный вперед, пока не навернешься. Вот где настоящий триумф. А спорить с водопадом – это пустое. Давай-ка еще кружок сделаем. Как скажешь». Косые лучи падали сквозь листву, мерцая на тонкой, словно калька, кожи стариковских запястий. Тени играли с угасающим светом. Каждое движение сопровождалось еле слышными шепотками. «Ни с того ни с сего, прямо в лицо. А ведь он мне принес кусок торта, Блик». «Да, я видел». «Почему? Почему он это сделал? Таращился на меня и как будто впервые видел. Не в этом ли причина? Нет? Почему же он так поступил? А ведь из него выглядывал никто иной, как я. И уже тогда я понял, что проиграл. Скажем так, не победил, но и не проиграл. Что на меня нашло? Я возненавидел это чудовище, а потом вдруг возненавидел самого себя. Но почему?» «Потому что он не приходится тебе сыном». «Глупости». «И тем не менее. Насколько мне известно, ты никогда не состоял в браке». «Никогда». «И детей не прижил». «Еще не хватало, скажешь тоже». «Ты отрезал себя от жизни, а этот мальчуган тебя подсоединил обратно. Он твой несостоявшийся внучок. От него к тебе могла бы идти подпитка, жизненная энергия». «Верится с трудом». «Сейчас ты обретаешь себя. Кто обрезал телефонные провода, тот потерял связь с миром. Другой бы продолжал жить в своем сыне и в сыне своего сына, а ты уже собирался на свалку. Этот парнишка напомнил тебе о неотвратимости конца. «Довольно, довольно!» Вцепившись пальцами в жесткие резиновые шины, Квотермейн резко остановил кресло-каталку. «От правды не уйдешь», — сказал Блик. «Мы с тобой два старых дурака. Ума набираться поздно. Остается только подтрунивать над собой. Все лучше, чем делать вид, будто так и надо». Блик расцепил пальцы друга и свернул за угол. Умирающее солнце окрасило стариковские щеки здоровым румянцем. «Понимаешь», — добавил он, — «вначале жизнь дает нам все. Потом все отнимает. Молодость, любовь, счастье, друзей. Под занавес это канет во тьму. У нас и в мыслях не было, что ее, жизнь, можно завещать другим. Завещать свой облик, свою молодость. Передать дальше, подарить. Жизнь дается нам только на время. Пользуйся, пока можешь, а потом без слез отпусти. Это диковинная эстафетная палочка. Одному Богу известно, где произойдет ее передача. Но ты уже пошел на последний круг, а тебя никто не ждет. Эстафету передать некому. Бежал, бежал, и все напрасно, только команду подвел». «Вот как?» «Именно так. Ты не причинил мальчишке никакого вреда. Просто хотел заставить его немного повзрослеть. Было время, вы оба с ним наделали ошибок. Теперь оба ноздря в ноздрю идете к победе. Не по своей воле, просто деваться вам некуда». «Нет, пока что у него есть фора. Была у меня мысль растить этих сорванцов, как саженцы для могилы. А я всего-то навсего предложил им любовь», — закончил Блик. Квотермейн так и не выдавил из себя это слово. Приторное, слащавое, такое пошлое, такое правдивое, такое докучливое, такое чудесное, такое пугающее и в конечном счете для него совершенно потерянное. «Они победили. Мне-то хотелось подумать только, оказать им услугу. Где были мои глаза? Я хотел, чтобы они занимались мышиной вознёй, как мы, чтобы увидали и приходили от этого в ужас, и умирали, как умираю я. Но они не понимают, они остаются в неведении. Они еще счастливее, чем были мы, если такое возможно». «Разумеется», — Блик толкал перед собой кресло, — «счастливее. Но в сущности стареть не так уж плохо. Все нипочем, если присутствует в твоей судьбе одна штука. Присутствует, значит, порядок». Опять это невыносимое слово. «Замолчи!» «Мыслям не прикажешь», — отозвался Блик, с трудом прогоняя улыбку, тронувшую морщинистые губы. «Допустим, ты прав. Допустим, я жалкая личность. Торчу здесь, как плаксивый идиот». Солнечные веснушки пробежали по его рукам, покрытым бурыми пятнами. На какой-то миг эти узоры сложились один к одному, как в разрезной картинке, и руки сделались мускулистыми, загорелыми и молодыми. Он не поверил своим глазам. Куда исчезли старость и дряхлость? Но веснушки уже заплясали, замигали под проплывающими кронами деревьев. «Что мне делать? Как быть дальше? Помоги, Блик!» «Каждый сам себе помощник. Ты направлялся к пропасти, я тебя предостерег. Мальчишек теперь не удержишь. Будь у тебя побольше здравого смысла, ты бы мог поддержать их бунт. Пусть бы не взрослели, жили бы эгоистами. Тогда бы узнали, почем фунт лиха. Ты задним умом крепок. Скажи спасибо, что я раньше не додумался. Хуже нет, если человек застрял в детстве. Сплошь и рядом такое вижу. В каждом доме есть дети. Гляди, это дом бедняжки Леоноры. А вот там живут две старые девы со своей зеленой машиной. Дети, дети, не знающие любви. Теперь взгляни туда, овраг, душегуб. Это тоже жизнь. Ребенок в обличии мужчины. Вот где собака зарыта. Дай срок, любого из тех мальчишек можно превратить в душегуба. Но ты ошибся в выборе стратегии. Силком ничего не добьешься. Недоросля нужно всячески баловать. Пусть не прощает обид и обрастает ядовитыми шипами. Пусть дорожит островками злобы и несправедливости. Если уж ты хотел их покарать, лучше всего было бы сказать: бунтуйте, я с вами, переходим в наступление, да здравствует хамство, перебьем всех гадов и сволочей, что стоят нам поперек дороги. Уймись, все равно у меня к ним ненависти больше нет. Ну и денек, пойди разберись. Я ведь и вправду выглядывал из-за его лица. Точно говорю, я там был. Влюбленный в ту девчушку. Прожитых лет как не бывало. Я снова увидел Лайзу. Не исключено, что события можно повернуть вспять. В каждом из нас живет ребенок. Запереть его навеки вечное дело нехитрое. Ты сделай еще одну попытку. Нет, с меня довольно. Хватит с меня войны. Пусть отправляются на все четыре стороны. Смогут заслужить для себя жизнь получше моей на здоровье. Теперь у меня язык не повернется пожелать им такой жизни, как моя. Не забывай, я смотрел его глазами, я видел ее. Боже, какое дивное личико. Ко мне вдруг вернулась молодость. Давай-ка к дому. Хочу составить планы на год вперед. Требуется кое-что прикинуть. Слушаюсь, Эбенезер. Нет, не Эбенезер и даже не Скрудж, а неизвестно кто. Я еще не решил. Такие дела наспех не делаются. Знаю одно, я не тот, что прежде. Пока не могу сказать, чем займусь дальше. Займись благотворительностью. Это не по мне, сам знаешь. У тебя же есть брат. Ну да, в Калифорнии живет. Когда вы в последний раз виделись? Дай бог памяти, лет 30 назад. У него ведь и дети есть, правда? Кажется, есть. Две дочки и сын взрослые уже, у самих дети. Вот и напиши им. О чем писать-то? Пригласи в гости, места всем хватит. А один из племянников может статься чем-то смахивает на тебя. Вот что мне пришло в голову. Коль скоро у тебя нет собственной надежды на продолжение рода, на бессмертие, называй как хочешь, можно поискать такую надежду в доме брата? Сдается мне, ты бы охотно взял на себя некоторые заботы. Бред. Нет, здравый смысл. Для женитьбы и отцовства ты слишком стар. Остается только экспериментировать. Сам знаешь, как в жизни бывает. Один ребенок похож на отца, другой на мать, а третий пошел в кого-то из дальних родственников. Не думаешь, что такое сходство будет тебя согревать? Слишком уж примитивно. А все-таки обмозговать стоит. Да не тяни, а то опять станешь кем был, вредным старикашкой. Вот, значит, кем я был. Так-так. А ведь старался не скатываться до вредности. Да, видно, не удержался. А сам-то ты не вредный, Блик? Нисколько, потому что я над собой работал. Навредить могу только себе, но за свои ошибки других не виню. У меня тоже есть недостатки, просто не такие, как у тебя. К примеру, гипертрофированное чувство юмора. С этими словами Блик то ли подмигнул, то ли просто сощурился от уходящего солнца. Хорошо бы мне вооружиться чувством юмора. Заходи почаще, Блик. Непослушные пальцы Квотермейна сжали руку Блика. «На кой ты мне сдался, старый чертяка?» «Да ведь мы великая армия, забыл? Твоя обязанность помогать мне думать!» «Слепые ведущие у вечных», — фыркнул Блик. «Вот мы и пришли». Он остановился у аллеи перед облизлым серым строением. «Неужели это мой дом?» — удивился Квотермейн. «Страшен, как смертный грех, господи, прости. Покрасить его, что ли?» «Вот тебе, кстати, еще одна тема для размышлений». «Не дома, тихий ужас. Подкати меня к порогу, Блик». И Блик покатил друга по аллее.